938. Когда рушится весь мир личный, надежд, мечтаний и чаяний, что ж тогда остается? Тогда остается Владыка, но в сверхличном, космическом аспекте его. Переход от личного к космическому труден. Вначале создается ощущение, что жить уже нечем. Но это неверно. Великие люди потому и называются великими, что личным своим не живут. Личное просто заменяется общим. Отрешение от личного указано во всех писаниях. Личное рушить все надлежит, прежде чем настанет освобождение. Но рушение тяжко, ибо рушится то, чем живет человек. Через это надо пройти, не теряя равновесия. Так шли и идут все следующие за Владыкой. Надо отказаться от личного. Личным нельзя заменить космической. Личному жизнью поставлен предел. Но мудро сочетать то и другое можно. Ибо живете на земле, и без личного не обойтись. Но пусть не заслонит оно солнце жизни, и пусть не забывает носитель личного начала, что все, связанное с личностью, временно и охватывает лишь сферу одного воплощения. Потому якорь устремления для продвижения в будущее закидывается дальше, за пределы одной личности и отдельной личной жизни. Его можно закидывать и в настоящем, по широкому пространству Земли, но имея в виду уже будущее. Жить настоящими интересами своего народа во имя его будущего уже хорошо, ибо разрушает стены личной тюрьмы. В этом смысле и значение самоотверженности, как пути освобождения от цепей личности.